16. Мне вспоминается старое упражнение на логику, которое я иногда использовала на своих занятиях. Человек, дерево, яблоко, синяк, гравитация. Есть несколько способов рассказать любую историю. Можно воспользоваться линейным, можно другим. Айрис Данлоп Уиткомп, казалось, узнала об этом намного раньше, чем все, кто работал в той же области. Итак. Зная все, что я знаю, по крайней мере, думаю, что знаю, верю, что знаю. Возможно, я знаю, по какой причине миссис Уиткомп снимала свои фильмы все более сложными и изощренными способами, через занавесы и вуали, а также картины на стекле, которые играли роль второго объектива. Был даже случай, когда она использовала аквариум с водой, в которую добавили чернила и краски, расплывавшиеся причудливыми разноцветными медузами. Ее излюбленный прием — отражение отражений в зеркалах или листах полированного олова, искусно изогнутых для того, чтобы заменить одно изображение другим или показать одновременно два образа — мерцающих, причудливых, ускользающих. Она делала то, до чего другие режиссеры додумались лишь несколько десятилетий спустя, и ни одна из ее находок не делала замысел более понятным, скорее наоборот. «Кажется, я уже об этом говорила». По моим наблюдениям, она не хотела, чтобы другой видел то, на что смотрела она. Или, может быть, она сама не хотела видеть то, на что смотрела. И уж точно не хотела, чтобы это видело ее. Это обстоятельство кажется мне чрезвычайно важным. Именно поэтому я повторяюсь. Полагаю, это история о том, что нам многое не дано узнать. Ее можно подвергнуть множеству трактовок. И не только потому, что в ней не хватает отдельных фрагментов. Точнее будет сказать, она вся состоит из отсутствующих частей. Мой случай с самого начала был безнадежным. Мое сознание склонно создавать замысловатые узоры. В этом я похожа на миссис Уиткомп, на Хаята, на Саймона, на Кларка. Такова наша природа. Я самый неподходящий человек для того дела, которое мне выпало совершить. Правда, сразу за мной шла Софи. Она в мельчайших подробностях видела все, что происходит вокруг фильмов миссис Уиткомп. А я видела то, что скрывается за ними. Но сам фокус — монетка из игры в наперстке. Существует ли она? Кто из нас мог предвидеть то, что произойдет? Кто мог предупредить других об опасности? Порой мне кажется, что никаких фильмов не было вообще. Возможно, фильм, как вещь в себе, не существует в принципе. Есть только тень, пятно, проекция, грубое визуальное подражание чему-то, движущемуся за пределами видимого мира, уменьшенному до размеров, которые способны охватить человеческое восприятие. И когда все сказано и сделано, конечный результат оказывается полным дерьмом, набором самых банальных, избитых клише. Возможно, дело не в том, что ты видишь, что это собой представляет, но в том, что оно... В данном случае она видит, что собой представляешь ты. Пансион, в котором последние 20 лет находился Вацак Сидло, был самым обычным домом престарелых, ничем не отличавшимся от других учреждений с проживанием и уходом, которые вам, возможно, доводилось посещать. Светлое и просторное здание с многочисленными холлами, стены которых были выкрашены в ярко-розовый цвет. В воздухе витал слабый запах пеленок, замаскированный ароматизаторами Глейд. В памяти моей тут же всплыл эпизод времен ранней юности, когда мне было 19. Я, желая подработать летом, устроилась в еврейский хоспис, где каждую субботу раздавала предварительно упакованные кошерные блюда. Приходилось носить сеточку для волос, медицинскую одежду и проводить много времени на ногах. Но самым трудным было не это, а необходимость игнорировать тамошних постояльцев. Единственный способ остаться в здравом уме. При этом следовало быть достаточно внимательной, чтобы замечать, если они что-то хотят. Салфетку, дополнительный стакан кофе, ложку или вилку взамен упавшей. К концу смены все тело ныло, что, вероятно, приближало меня к состоянию, в котором старики находились постоянно. С тем лишь исключением, что у меня была возможность уйти после работы домой и не возвращаться целую неделю. К концу августа мне начало казаться, что старики догадываются, с каким нетерпением я жду окончания смены, и эта мысль была мне почему-то приятна. Медсестра, с которой говорила Софи, провела нас по длинному коридору, остановившись у двери Сидло. «Когда я к нему заглядывала, он казался бодрым», — сообщила она. «Но это было 10 минут назад, так что не обещаю, что он готов беседовать с вами сейчас. Возможно, придется подождать». «Конечно», — кивнула я. Ему перевалило за 100. Удивительно, что он вообще... Медсестра осеклась. «В любом случае, если я вам понадоблюсь, я здесь, в холле». «Большое спасибо, мэм», — сказал Саймон. «Если возникнут проблемы, мы непременно вас позовем». Дверь медленно открылась. По всей видимости, она была снабжена ограничительным устройством, не позволявшим ей хлопать. Вацак Сидло, дремавший в инвалидной коляске у окна, показался мне похожим на невероятно старую, невероятно дряхлую кошку. Сплошная сеть морщин лежала на его пергаментной коже, такой тонкой, что сквозь нее просвечивали кости. Руки, торчавшие из рукавов зеленой полосатой пижамы, бугрились толстыми, как веревки, жилами. Из-под неплотно прикрытых дрожащих век виднелись водянистые, голубоватые от катаракты глаза. На черепе сохранилось несколько прядей волос, не столько белых, сколько бесцветных. Адамово яблоко выдавалось на тощей шее так сильно, что, казалось, оно мешает старику дышать. На него тяжело было смотреть, тяжело находиться с ним в одной комнате. Зримый образ бренности человеческого существования давил на сердце, как свинцовый жилет для рентгена. Глядя на него, я испытала острое желание немедленно подписать заявление об отказе от реанимации. «Ох, вау!» — не удержалась от комментария Софи. Саймон покачал головой. «Луис, по-моему, тормошить его жестоко», — заметил он. «Что ты надеешься услышать, кроме как...» «Честное слово, нам лучше уйти и оставить бедного старикана в покое». «Не знаю», — пожала плечами я. «Ну, тогда пойдем, идем, дорогая». «Я не могу уйти, не попытавшись поговорить с ним». «Уверяю тебя, можешь, это так просто. Повернуться, закрыть за собой дверь и больше не возвращаться». «Мисс Кернс, мне кажется, он прав», — вмешалась Софи. «Я не могу», — повторила я. «Ох». Почти в то же мгновение тихонько выдохнул Сидло. Мы трое, одновременно обернувшись, увидели, что он смотрит на нас. Точнее, на меня, своими якобы бесполезными, но широко открытыми глазами. Все черты его лица дышали какой-то странной тоской. Губы одновременно улыбались и дрожали, но пергаментные щеки были влажными, возможно, от слез. «Ох!» — снова вздохнул он, повернул голову и взглянул за мое плечо, где не должно было быть ничего, кроме пустоты. «Наконец-то ты пришла. Я так долго ждал». «Да», — ответила нечто из тайных глубин моего сознания, разделяя с ним радость встречи. «Ты узнал меня, Вацак, мой бедный дорогой мальчик». «Да, это я». «Мистер Сидло», — начал Саймон. «Мы, Сидло кивнул, не отводя глаз от меня или от того, что стояло за моей спиной. «Я знаю, зачем вы пришли», — произнес он. В библиотеке Института Фрейховена хранится запись, сделанная на VHS. Никому из нас не довелось увидеть ее до тех пор, пока все это не закончилось. Для того, кто лично знаком с героем этого видео, просмотр его может оказаться поистине душераздирающим опытом. Интервью, снятое на пленку, было проведено 16 марта 1975 года доктором Джильденом Эбботом, ныне исполняющим обязанности директора института. Тогда он был обычным стажером, а институт возглавляли его основатели — супружеская пара парапсихологов, носившая фамилию Джей. Уникальные способности Вацака Сидло подвергались проверке, цель которой — выявить, сработает ли его знаменитый трюк при использовании новых технологий. Результаты этой проверки, как вы догадываетесь, оказываются поистине ошеломляющими. Сидло, который был тогда моложе на 40 лет, тем не менее на этой пленке уже выглядит стариком, худым и морщинистым. Впрочем, держится он прямо. Мышцы предплечий кажутся жесткими, как проволока, а седые волосы заметно гуще. Что касается слепых голубых глаз, в них светится то же самое детское оживление, что и сейчас. Камера постоянно смотрит на него. Мы слышим лишь приятный мягкий голос доктора Эббота, да время от времени видим его затылок. Держится доктор с профессиональной сдержанностью, сквозь которую порой прорывается искреннее воодушевление. В отличие от доктора, Сидло явно чувствует себя не в своей тарелке. На лице его иногда мелькает выражение скуки и раздражения. Просматривая эту пленку, я не сразу поняла, почему его поведение кажется таким странным. Дело в том, что в отличие от большинства слепых людей, Сидла не смотрит в пустоту, но постоянно вращает головой, словно пытаясь определить источник звука, который его тревожит. Однако его невидящий взгляд никогда не попадает на линзу камеры, словно он точно знает, где она находится, и инстинктивно пытается ее избежать. Создается впечатление, что он боится. Но чего? Нет, он не боится увидеть камеру, он ведь слеп. Скорее его страшит то, что может через глаз камеры увидеть его самого. Расшифровка, приложенная к пленке, выглядит так. Доктор Эбботт. Мистер Сидла, начнем с того, что я чрезвычайно рад познакомиться с вами лично. Признаюсь, я уже давно мечтал об этой встрече. С тех самых пор, как наш институт начал изучать историю общества спиритов, которую возглавляла Кэтрин Мэри Дес Эссентис. Сидло. О, да, мистерии. Доктор Эбботт. Простите? Сидло. Так она называла наши встречи. Ей нравилось это слово. Напоминало о дельфийских и орфических мистериях, таинствах, во время которых души живых спускались в подземный мир. Доктор Эбботт. Вот как. Сидло. Наверное, вам это кажется глупым, но Кэтрин Мэри верила в древние истины. Так она их называла. Именно поэтому она так любила эти смешные псевдогреческие названия. Например, зал, в котором она встречалась со своим духовным наставником, она называла... Доктор Эбботт. Танатос Капион. Я помню. Смерть плюс наблюдать. От греческого. Танатос плюс Скопио. Мы, кстати, пытались отыскать этот шкаф, но безуспешно. Сидло. После смерти Кэтрин Мэри ее муж продал большую часть вещей. Старый хлам, так он их называл, а иногда выражался еще более резко. Доктор Эбботт. Да, очень печально, что миссис Дес Эссентис умерла такой молодой. Ребенок тоже умер, если мне не изменяет память. Сидло кивает. Но к тому времени вы уже покинули сообщество спиритов. Мистерии я имею в виду. Насколько я понимаю, вы... Сидло. Я жил у Айрис, то есть миссис Уиткамп, в Кваре Аржент. Она увидела меня на собраниях и попросила совета. Это касалось проекта, который она тогда задумала. Я согласился, и она предложила переселиться к ней. Все расходы по переезду взяла на себя. Выделила мне комнату на первом этаже своего дома. Миссис Уиткамп была очень добра. Доктор Эбботт. Вы сказали, она попросила у вас совета. Это имело отношение к вашим экстрасенсорным способностям? Сидло. В ее душе поселилось нечто, от чего она хотела избавиться, и сохранить это где-нибудь в другом месте. Доктор Эбботт. Речь шла о каком-то образе? Сидло. Скорее, о воспоминании. Доктор Эбботт. Ах, да, без сомнения, она хотела забыть о своем пропавшем сыне. Сидло. После долгой паузы. Нет. Саймон первым нарушил молчание. «Мистер Сидло, меня зовут Саймон Барлингейм», — произнес он и протянул руку для рукопожатия, но, догадавшись, что старик вряд ли поймет смысл этого жеста, тут же ее опустил. «Это моя жена, Луис Кернс, и ее коллега Софи Хьюсон. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Это касается вашей совместной работы с... Айрис», — прошептал Сидло. «Гизелла. Я не мог называть ее так в лицо, пока она была женой другого мужчины. Тогда я звал ее миссис Уиткамп. С возрастом мы накапливаем имена. Иногда их становится слишком много». Голос его дрогнул, но мгновение спустя обрел твердость. «Располагайтесь, пожалуйста. Садитесь, где вам удобно». Он обвел комнату дрожащей рукой. Я опустилась на единственный стул, стоявший рядом с тумбочкой. Софи пристроилась на краешке кровати. Саймон, явно чувствуя себя неловко, остался стоять у дверей, скрестив руки на груди. «Мистер Сидло, мы обратились к вам, так как...» Сбивчиво начала я. «Дело в том, что я и мои близкие, мы оказались в критической ситуации. Наверное, мне стоит сразу перейти к сути дела. Нам нужна помощь, и я верю, вы сумеете нам помочь. Откровенно говоря, вы — наша единственная надежда, и если вы не сможете...» Здесь мне пришлось замолчать, так как Сидло, протянув руку, коснулся моей ладони. Так легко и уверенно, словно видел, где она. Его слегка дрожащие, легкие, как перышко пальца, были прохладными и сухими. Прикосновение их, как это ни странно, подействовало на меня успокаивающе. «Они коснулись вас, верно?» — спросил он. «Айрис и не только. Та, другая тоже. Она сама». Последние два слова Сидла произнес с нажимом, как будто с большой буквы. Я заметила, как Софи судорожно сглотнула. Саймон сжимал челюсти, словно сдерживаясь из последних сил. Я открыла рот, чтобы ответить, и вдруг обнаружила, что не могу говорить, так как в горле стоит ком. Несмотря на это, я ощутила нечто вроде облегчения. Этот человек знал то, что знаю я. Он понимал, что происходит. Я не сошла с ума. «Мистер Сидло», — произнес Саймон. Сидя с опущенной головой, я не видела его лица, но чувствовала в его голосе беспокойство, вероятно, вызванное моей реакцией. «Когда вы говорите «она», кого вы имеете в виду?» «Думаю, вы сами прекрасно это знаете, мистер Барлингейм», — ответил Сидло, повернув голову в сторону Саймона так точно, что тот вздрогнул. «Вы пытаетесь превратить все в шутку, так как сами не ощутили прикосновения. В противном случае вы не стали бы спрашивать. Скажите, вы готовы стать Артуром для вашей собственной Айрис? Или, когда дела примут совсем скверный оборот, вы ее покинете? Учитывая, как мало вам открыто, на вашу верность не стоит слишком полагаться». Саймон вспыхнул, челюсти его сжались еще крепче. «Никогда», ни секунды не сомневаясь, произнес он. «Я знаю», — сказала я, подняв голову и встретив его взгляд. Губы Саймона тронуло жалкое подобие улыбки. Краешком глаза я заметила, что София, намеренно отвернувшись, устремила взгляд в пространство, а Сидло удовлетворенно кивнул. «Хорошо», — изрек он. «В конце концов, есть еще ребенок, о котором нужно подумать». «Откуда вы?» «Потому что вы пришли сюда, ко мне. Вас привело отчаяние. Если бы речь шла только о вас самих, отчаяние не было бы таким сильным. Значит, есть кто-то еще, кого вы оба любите больше, чем самих себя». «Да, у нас есть сын», — пробормотала я. «Он особенный ребенок, такой, как Хаят Уиткомб. Он тоже видел ее. Я прочистила горло и посмотрела ему в глаза. «Думаю, да, видел». «Но он не понял, что видел», — быстро вставила Софи. «И никогда не поймет. Он не знает, как с ней нужно говорить. Не знает, что она от него хочет. Если она вообще чего-нибудь хочет». «О, она хочет всегда. Но чего именно?» Этот вопрос задала мне миссис Уиткомб при первой встрече. «Некоторые сущности просто хотят, чтобы их увидели. Об этом мы много говорили с Кэтрин Мэри, когда только познакомились. Но она, госпожа, являвшаяся миссис Уиткомб, в благодарность за свое внимание она хочет большего, гораздо большего. За дары, полученные от нее, приходится платить дорогой ценой, вне зависимости от того, желанны эти дары или нет». Сидло засмеялся дребезжащим надтреснутым смехом, напоминавшим хруст яичной скорлупы. «Говорят, все музы жестокие, но по части жестокости она не знает себе равных. По крайней мере, так утверждала миссис Уиткомб, и у нее имелись для этого веские основания». «Хаят был той дорогой ценой, которую пришлось заплатить миссис Уиткомб?» — спросила я. Она была в этом уверена. «Да, это была одна из причин, самая понятная». Госпожа Полудня коснулась его еще в материнской утробе. Там, в поле, сделала своим избранником. «По словам Айрис, она долго не хотела этого признавать», — кивнул Сидло. «Но потом Хаят исчез, и она поняла, что больше нет смысла себя обманывать. Чем утешаться напрасными надеждами, лучше действовать в соответствии со своими худшими опасениями». «Полностью согласна», — пронеслось у меня в голове. За этой мыслью последовала другая. Саймон никогда с этим не согласится. Он просто не сможет. «Так все-таки чего хочет этот чертов призрак?» — требовательно спросил Саймон, скрестив руки на груди. Сидло лишь пожал плечами. «Поклонение», — проронил он. «Это все, что ей удалось понять, пока не настал конец». «Так я и знала», — пробормотала Софи. На пленке, хранящейся в институте Фрейховена, доктор Эббот протягивает руку, сжимает руку Сидла и выражает готовность сосредоточиться на некоем образе, который возникает в его сознании. Разумеется, испытуемый ничего не может знать об этом образе. Сидло тем временем неотрывно смотрит на магнитную ленту, которая разматывается внутри камеры. То, что происходит дальше, Мысленный образ буквально обретает форму на глазах у зрителя, полностью вытесняя из кадра Сидлу и доктора Эббота. Весьма напоминает визуальные опыты по воссозданию данных, полученных при МРТ мозга. Детали, разумеется, искажены, но форма их сохранена и поразительно узнаваема. Степень этой узнаваемости, несомненно, куда выше, чем в экспериментах по дистанционному видению прошлого. Начнем с того, что изображение получается многоцветным, а не черно-белым, размытым и колеблющимся, как на МРТ больного энцефалитом, представляющего ту часть циферблата часов, которую способен сохранить его воспаленный мозг. Еще сильнее впечатляет четкость, с которой Сидло воспроизводит все мельчайшие подробности, сохраненные чужим чувственным опытом, создает крошечное окошко, ведущее в тот самый момент, статичный кадр, выбранный из кучи материала, один единственный момент, отобранный из взаимосвязанной, неостановимой бесконечности. Вместо поверхностного обзора Сидло словно погружается глубоко под поверхность воспоминания. Мы не столько видим пляж, сколько ощущаем приятное прикосновение теплого песка к босым ступням. Лицо спутницы доктора размыто, но мы чувствуем запах ее пота, чувствуем, как мягкие волоски на тыльной стороне женской руки щекочут кожу мужчины. Мы не столько видим море, сколько слышим шум волн и ощущаем на губах вкус соли. Более того, мы чувствуем, что радость этого солнечного дня, пронизанного взаимной близостью, отравлено предчувствием скорой потери. Потом следует пауза, во время которой доктор Эббот, должно быть, просматривал результаты опыта. Когда мы снова его видим, нетрудно заметить, что он потрясен до глубины души, в то время как Сидло остается таким же, как прежде, почти скучающим, как будто ему надоели собственные способности, и от постоянного контакта с неизъяснимым он стал огрубевшим и бесчувственным. «Доктор Эббот. Господи боже, поверить не могу. Да, это невероятно, абсолютно невероятно. Но каким образом?» Заметив взгляд, брошенный на него Сидлу. «Впрочем, я понимаю, вы сами не знаете. Сидло. Скажем так, я знаю не все. Доктор Эббот. Именно такими опытами вы занимались с миссис Уиткамп?» Сидло. «Да, примерно. Она хотела запечатлеть образ на пленке, кинопленке, покрытой нитратом серебра, ее любимый носитель, хотя к тому времени были доступны и другие материалы». «Доктор Эббот. Любопытное предпочтение, учитывая ненадежность этой пленки». Сидло. «Промышленная алхимия. Вот как она это называла. Я ничего не смыслил в подобных вещах, пока она мне не объяснила. Нитрат серебра — один из самых важных ингредиентов в процессах, с помощью которых можно получить лунный каустик или ляпис инферналис, который алхимики называли адским камнем. Серебро можно сублимировать, растворяя его в азотной кислоте. В результате получается аквафортис — сильная вода. При испарении раствора в осадок выпадают кристаллы, которые при нанесении на органическую основу, например, бумагу, обретают фоточувствительность и оставляют мельчайшие серебристо-черные частицы на любой области, подвергшейся воздействию света. А если добавить в раствор обычную соль, он превращается в хлорид серебра, второй важнейший ингредиент, без которого было бы невозможно изобретение фотографии. Лунный каустик отражает и притягивает свою противоположность. Доктор Эббот. Притягивает? Что именно? Сидло. Вы хотите узнать, какое воспоминание хотела запечатлеть миссис Уиткамп? Доктор Эббот. Да. Сидло. Она никогда мне об этом не говорила. В этом не было нужды. Я извлек воспоминания из ее головы, как это только что произошло с вами. Позволил ему протечь через меня, стать видимым, запечатлеться на катушке пленки. Воспоминание въелось в серебро. Пауза. Я не знал, что она видела. Видение, которым я обладаю, не отменяет моей слепоты. Даже если бы я обладал способностью смотреть чужими глазами, я бы не знал, на что смотрю. Но я помню, что ощущал в те мгновения, потому что эти ощущения были очень сильны. Они до сих пор со мной. Доктор Эббот. Опишите их. Сидло. Лежу в высокой траве. Она щекочет мне кожу, щекочет повсюду. Насекомые. Я слышу стрекотание цикад. Очень громкое. Жарко. Вокруг другие люди. Они лежат, не двигаясь. И запах. Отвратительный запах. Кто-то молится. Внезапно появляется кто-то еще. Задает вопросы. Голос. Не описать. Ужасный. Медный. Как огромный колокол. Как то, чего нет на земле. Доктор Эббот. Что происходит потом? Сидло. Я начинаю плакать. Доктор Эббот. Откуда взялся тот человек? Сидло. Не знаю. Доктор Эббот. А люди, лежавшие в траве, кто они? Сидло. Не знаю и никогда не знал. Доктор Эббот. А миссис Уиткомп, она знала? Сидло. Да. Доктор Эббот. Но ничего не рассказала вам. Сидло. Не сразу, но потом она мне сказала. Сказала, кто это был, по ее мнению. Доктор Эббот. И кто же? Сидло. Сами знаете, ее семья, ее отец. И она, госпожа Полудня, та, что забрала ее сына, ее Хаята, та, с поля. Доктор Эббот. С поля, где умер отец Гизеллы в Робль. Сидло. Да, с этого поля и с любого другого. Она может явиться везде, хотя бы раз в день, так говорила миссис Уиткомп, между минутой и часом, на самом разгаре полудня. Пауза. Айрис призналась, что это воспоминание ее измучило, поэтому я, как и обещал, вытащил его из ее головы. Она была счастлива, и я тоже был счастлив, ведь мне удалось помочь самой лучшей женщине на свете, самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо знал. Я думал, все закончилось благополучно, но... Доктор Эббот. Но... Сидло. Она исчезла. Полагаю, вам известна эта история. Доктор Эббот. Да, мы пытались провести свое собственное расследование, но оно оказалось безрезультатным. Вы были в Кваре Аржент, когда это произошло? Что вы думали по этому поводу? Ожидали, что ее вскоре найдут? Сидло. Тихо. Нет, я знал, что этого не будет. Доктор Эббот. Почему? Сидло. Потому что я понимал, что случилось. О, не точную механику, конечно, но... Все закончилось бы благополучнее, не будь у нее неодолимого желания коснуться языком электрической розетки, разбередить рану. Воспоминание отпечаталось на пленке, которую она могла похоронить, сжечь, уничтожить. Но Айрис не могла принять это на веру. Ей нужно было увидеть своими глазами. Доктор Эббот. Увидеть что? Сидло. Увидеть то, что запечатлелось на пленке. Узнать, есть ли там хоть что-то. Убедиться, что у меня все получилось. «У меня было достаточно времени, чтобы подумать», — произнес Сидло. И я пришел к выводу, что она, миссис Уиткомп, солгала мне, возможно, из самых лучших побуждений. Но так или иначе, наши отношения были пронизаны ложью. Скажи она мне правду, возможно, это изменило бы все. Или не изменило бы ничего, — мысленно возразила я. Но поскольку мне отчаянно хотелось услышать продолжение его рассказа, вслух я произнесла совсем другое. Но о чем она лгала и почему? Ответ на второй вопрос очень прост. Полагаю, она не хотела меня пугать. Что касается... Голос старика прервался на несколько мгновений. Теперь я понимаю, что она устала. Устала ждать нового появления госпожи. Устала умолять ее о снисхождении, надеясь узнать об участи, постигшей Хаята. Думаю, все свои картины и фильмы она считала дарами, жертвенными подношениями, точно так же, как рисунки Хаята. При помощи этих даров она надеялась умилостивить госпожу, но когда надежды оказались тщетными... Сидло повернул руку ладонью вверх. Айрис решила избрать иную тактику — не умиротворять, но перехитрить, проскользнуть в открытую дверь и застать ее врасплох в самый важный момент, в момент, когда она оживает. «В поле», — подсказала Софи. «В каждом поле, в каждой рассказанной истории, в каждом сне. Госпожа Полудня, мягко говоря, не похожа на нас с вами, мисс». Кэтрин Мэри де Сесентис верила, что некие сущности живут за пределами времени, доступного нашему восприятию. Призраки, ангелы, демоны, боги. Я медленно кивнула. «Значит, когда вы создали для миссис Уиткомп эту пленку... Вы дали ей в руки ключ, открывающий дверь туда, куда ей так хотелось попасть. Туда, к ней. Несколько мгновений мы все молчали, пытаясь осознать эту мысль. Увы, — нарушил тишину Саймон. «Похоже, для миссис Уиткомп это закончилось печально». Сидло молча покачал головой. «Причин для неудачи могло быть много», — сказала Софи. «Может, она задавала не те вопросы, может, не приняла мер предосторожности». «А какие тут могли быть меры предосторожности?» — пожал плечами Саймон. «Она что, должна была захватить с собой священника или бутылку со святой водой, чтобы окропить эту самую... госпожу?» Неожиданно он смолк и обвёл вокруг себя растерянным и сердитым взглядом. «От подобных разговоров нет никакого толку», — процедил он. «Не знаю, на что вы обе рассчитывали, но в любом случае вряд ли ваши надежды оправдаются». Я вскинула руки, заставляя его замолчать, словно передо мной был Кларк. «Дай мне подумать, Саймон», — взмолилась я, чувствуя, как мысли лихорадочно мечутся в мозгу. «Чёрт, ну как же...» «Дай мне подумать». «Мисс Кернс», — подала голос Софи. «Ради бога, заткнись», — рявкнула я. «Мне нужно...» Именно в тот момент меня осенила идея, настолько глупая, настолько самоуверенная и безрассудная, что она могла прийти в голову только человеку, не спавшему всю ночь и достигшему крайних пределов усталости. Человеку, над которым нависла угроза потери всего, что у него было, и всего, что могло быть. Казалось, у меня снесло крышу, и луч мощного прожектора, осветив мой мозг, выявил всё, что там скрывалось. Так Гефест расколол череп Зевса, и оттуда вышла Афина в блестящих доспехах, сверкающая, как второе солнце. Сделать невозможное возможным. Единственный оставшийся выход. Даже тогда я понимала, что не могу выпалить то, что пришло мне в голову в присутствии Саймона. Надо было подготовить почву, а главное — удалить его из комнаты. Удивительно, как в подобные критические моменты замедляется время. Или, может, это мы ускоряемся, и все нейроны работают одновременно? «Софи, плёнка у вас с собой?» — спросила я. «Где она? В машине?» Глаза Софи слегка расширились, словно она никак не ожидала подобного вопроса. «Да, да, конечно, плёнка в машине. Целая катушка Супер-16, которую дала мне Сарая. У меня в машине вообще целый склад. Каждый день говорю себе, что надо выбросить всё ненужное, но руки не доходят». Софи слегка пожала плечами. «Как выяснилось, у меня имеется даже катушка плёнки, покрытой нитратом серебра». «Что, правда?» — вскинул бровь Саймон. «Мне нравится старая техника, сама не знаю почему». Вновь пожала плечами Софи. «Вы бы не могли принести плёнку и камеру? Я имею в виду цифровую». Софи нахмурилась, и я добавила, стараясь придать своему голосу непринуждённость. «Саймон, может, ты поможешь Софи?» Саймон открыл было рот, но ничего не сказал. Он оказался в классическом положении хорошего парня, который догадывается, что его хотят одурачить, но не имеет доказательств, вынужден делать то, о чём его просят. Я кивнула Софи. Она послушно встала и направилась к дверям, коснувшись по пути руки Саймона. «Идём». Саймон неохотно последовал за ней, напоследок метнув в меня укоряющий взгляд. Когда дверь за ними закрылась, я повернулась к Сидлу. «Вы думали, ей не следовало открывать дверь?» — спросила я приглушённым голосом. «Считаете, что, пытаясь приблизиться к ней, миссис Уиткомп совершила ошибку?» Он кивнул, сохраняя полное спокойствие. «Тот фильм, который вы сняли, что если мы снимем ещё один вариант? Прямо сейчас, здесь, основываясь на ваших воспоминаниях. О воспоминаниях миссис Уиткомп. Вы ведь сможете это сделать? Уверена, этот фильм будет так же хорош, как и тот, что вы сделали для миссис... для Айрис». Прежде чем ответить, Сидло долго молчал. Выражение его лица было не то чтобы удивлённым, скорее несколько растерянным. Словно он давным-давно знал, о чём я его попрошу, но не решил, что ответит. «Да», — наконец проронил он, — «думаю, у меня получится». «Вы предпочитаете Супер-16 или плёнку, покрытую нитратом серебра?» «Думаю, старая подойдёт лучше». Он вновь повернул голову и с поразительной для слепого точностью взглянул прямо мне в лицо. «Но чего вы хотите этим добиться, мисс Кернс? Почему вы надеетесь, что на этот раз всё будет иначе?» «Я надеюсь». У меня перехватило дыхание. Вздох резанул мне горло, как бритва. «Я хочу открыть дверь, ведущую туда, в иной мир. Но мы не пойдём, госпожа Полудня. Через эту дверь она сама придёт к нам». Сидло устремил взгляд в пустоту. Молчание длилось так долго, что я начала опасаться. Софи и Саймон вернутся прежде, чем мы успеем договориться. Наконец, старик испустил долгий протяжный вздох. «Боюсь, вы даже не представляете», — прошептал он, — «каким последствиям это может привести». «Догадки у меня, конечно, были, но я хотела услышать это от него. Тогда расскажите. Неужели вы думаете, что она оставила меня в покое?» — произнес старик, содрогнувшись всем телом. «Ее взгляд всегда устремлен на меня, даже сейчас. Я ощущаю его всегда». Он повернулся к окну. В ярком солнечном свете его кожа казалась прозрачной. Усталость, наполнявшая его до краев, была так сильна, что не оставляла места для страха. «Даже в полночь я ощущаю жар полуденного солнца. В течение десятилетий я сплю по ночам всего 2-3 часа. С каждым восходом солнца она прикасается ко мне, кладет руку мне на плечо. И эта рука настолько горяча и тяжела, что я едва могу дышать и двигаться. Каждый день я тщетно ожидаю смерти, но она не позволяет мне умереть. Подобно Тифону из стихотворения Теннисона. Я обречен вечно стареть и вечно страдать. Истлеет лес, истлеет лес и ляжет. Туман придет и выплачется в почву. И лебедь, житель долгих лет, умрет». Он глубоко вздохнул и почти шепотом закончил. «Лишь я, жестокого бессмертия, пленник». Стихотворение приводится в переводе Сергеева. «Тем лучше», — беззвучно воскликнула та часть моего существа, которую я особенно ненавидела. «Идеально». Через мгновение эта часть обрела голос и выпалила. «Тогда, возможно, это единственный способ освободиться, избавиться от призрака, который преследовал вас все это время». Призрака, который перекочевал в вашу душу из чужой души. Ваши отношения с госпожой Полудня будут, наконец, завершены. Мы покончим с наследием Айриса и Хаята. Моя речь неслась безудержным потоком. Я не вполне осознавала, что говорю. Госпожа Полудня хочет поклонения, верно? Она ничего не хочет давать. Она хочет лишь принимать дары. Миссис Уиткам поставила попытки ее умилостивить и начала требовать. Возможно, это была вторая ее ошибка, но я... Я готова выполнить все ее желания, лишь бы она держалась подальше от моего ребенка. Конечно, я не собираюсь совершать ритуальное самоубийство или приносить кровавые жертвы. Согласно мифологии, в этом нет никакого практического смысла. Но если она готова оставить Кларка в покое, потребовав взамен, чтобы я всю жизнь писала о ней книги, снимала фильмы и доказывала всему миру, что она действительно существует, я приму условия такой сделки. В любом случае, другой работы у меня нет. «Но вы не знаете, чего она действительно хочет?» Моргнув, слепыми глазами возразил Сидло. «Не знаете, какие условия она намерена вам предложить?» «Не знаю», — кивнула я. «Зато я точно знаю другое. У меня нет других вариантов». Я взяла иссохшую руку старика и осторожно сжала, стараясь не причинить ему боль. «Вы видели, что исчезновение Хаята стало катастрофой для миссис Уиткамп. А если я потеряю Кларка...» Стоило мне произнести эти слова, глаза затянула пелена, в носу защипала, однако я упорно продолжала. «Я не лучшая в мире мать, мистер Сидло. Мой сын часто приводит меня в бешенство, которое я не в силах скрыть. Но он мой, и этим все сказано. Он часть меня, лучшая часть. Я не могу без него жить». Прошло несколько секунд. Я несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь обрести душевное равновесие. Потом старик прикрыл мою руку своей. Сухой, невесомый. «Дорогая», — сказал он, и голос его дрогнул. «Если это зависит от меня, ваш сын останется с вами». Быстрый переход. Изображение исчезает. Смена кадра. Мы в машине. Сидло, я, Софи и Саймон. Инвалидная коляска зажата между нагромождениями кабелей и коробок с оборудованиями. Реальный мир вновь вступает в контакт со своим горячим серебряным отражением, порождая длительные колебания, волны, грозящие бурей. Бурей, во время которой, как я предчувствую, госпожа Полудня вновь запустит свои пальцы в мой несчастный мозг, заставив меня корчиться в судорогах. Помню, что испытывала чувство неприходящего изумления. Моя идея сработала и до сих пор не дала сбоев. Нашелся человек, пусть это оказался не мой муж, а Сидло, который мне поверил, поверил в мой план. «Нам бы только добраться домой», — вертелось у меня в голове. «Я совершу то, что задумала, и посмотрим, что будет». Сдаваться и просить милости я не собиралась. Нет, на уме у меня было совсем другое. Атака, натиск, коварная ловушка. запихнуть призрака, даже если он бог, обратно в коробку и поджечь ко всем чертям. Вот каковы были мои намерения. Противоположности притягиваются. Прежде я даже не знала такого термина. Лунный каустик. Луна подключается к Солнцу. Алхимия индустриальной эпохи. Седло не сводит с меня взгляда своих мутных голубых глаз. Софи за рулем неотрывно смотрит на дорогу. Саймон на заднем сиденье. Я впереди. На коленях у меня катушка драгоценной ядовитой пленки, покрытой серебряной эмульсией. Металлическая коробка холодит кожу. Мой разум скачет взад-вперед, как обезьяна, выдумывая новые уловки и не сознавая предстоящей опасности, отказываясь думать о ней. «Опомнись, Луис, черт тебя подери», — требовал голос моего отца, доносившийся из прошлого. «Не заносись слишком высоко. В жизни есть нечто большее, чем мечты. Надо жить здесь и сейчас». «Я все улажу», — мысленно твердила я, осознавая при этом, что слова эти даже внутри моей головы звучат ужасно глупо. «Я все улажу здесь и сейчас. Или...» «Что?» «Или умру, пытаясь, наверное». Легко быть смелым, когда твое сознание замутнено. Когда ты отказываешься думать о последствиях. Сделай так, чтобы мой план сработал. Сделай так, чтобы мой план сработал. Помню, эта фраза без конца вертелась у меня в голове. Не знаю, к кому я обращалась, к Богу или госпоже Полудня. Сделай так, и я больше никогда ни о чем не попрошу, мысленно твердила я. Как это ни странно, оглядываясь назад, я понимаю, что действительно больше ни о чем не просила. Во многом потому, что осознала. Просить бесполезно.